Глава 22. Габриэль. Вот мы и сказали эти важные слова друг для друга. С них начинается наша новая жизнь. Повтори еще раз. Попросил я, нависнув над ней. Я люблю тебя. Даже после того, как я тебя пугал все 5 лет. Ну, это я еще долго тебе вспоминать буду. Кстати, она потупила взор, водила пальчиком по моей груди, пока я ее рассматривал. Не расскажешь, что тогда произошло? Я сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Вспоминать те времена было не очень приятно. Но Лив моя жена, и я ей теперь мог все рассказать. Откинувшись на подушке, я начал. История короткая. Мы заметили странные транзакции у Вэлла Мэринга. Он вертелся ужом на сковородке, когда мы его прижали. На Бишопа он умудрился что-то нарыть и давил со всей дури так, что тот даже закрыл наше расследование. А я с этим смириться не мог. Однажды ко мне все же попали нужные бумаги. Это были выходные. Я собирался сразу же в понедельник поехать с ними в прокуратуру. Специально спрятался в отеле под другим именем. Я просто схватился за хвост Вэлла. И он пошел на крайние меры. Ночью я вышел освежиться, и на меня напали убийцы. От одного я сразу же отделался, а со вторым пришлось побегать. Вот тогда я и влетел к тебе в номер. А почему ты не сообщил об этом в полицию? Теперь уже Оливия нависла и сверлила непонимающим взглядом. У Вэлла везде связи. Ничего не доказать. А меня бы надолго выбили из игры, если бы начались разборки. Мое имя не должно было фигурировать в убийстве людей, пусть даже и преступников. Она только вдохнула, чтобы возразить, но я перебил. Даже если они первые напали, это была самооборона. Но ты же как-то отдал документы в прокуратуру. Там же столько крови было. Тебя же ранили. Я усмехнулся. Я как собака, на мне все быстро заживает. К тому же делов-то, на часик. Замотал себя как мумию и пошел. Это потом я несколько недель провалялся в глухом доме. Зализывал раны. А тогда надо было передать, и я это сделал. Габриэль, так нельзя. Пули могли бы повредить какие-то органы. Я заговорен. Вот дурак, толкнула она меня в плечо. Я настаиваю на полном обследовании. По-любому что-то вылезет. «Думаешь, где-то внутри меня болтается еще свинец?» «Это не смешно!» Оливия на несколько секунд задумалась, а потом протянула. «А почему Оливер хочет тебя убить?» «Вот это мне и предстоит выяснить. Пока я лишь знаю, что у моей матери была интрижка с его братом. Возможно, это как-то взаимосвязано». Не только я это сказал, завибрировал телефон. Звонил Вилли. «У меня для тебя кое-что интересное. Предположение пока делать рано, но неделю назад сгорел офис нотариуса семьи Блурстоков. Он много чего делал для них несколько лет. Сам нотариус тоже умер. Мы пока разбираемся. По отчетам пожарной службы все чисто. Короткое замыкание. Но мне это показалось подозрительным, учитывая то, что ты мне рассказал». «Спасибо. Это и правда интересно», — задумчиво протянул я. Сразу после него написал сообщение Дюлоку. «Пусть расследует. Его нос лучше чует подобные вещи». «Мне надо на работу», — улыбнулась Оливия, слезая с постели. «После всего, что с нами произошло?» «Пациенты не ждут. Но я могу спокойно отдыхать, раз проиграл выборы». Растянулся я на кровати. «Прости». В ее голосе звучало искреннее сожаление. «Хочешь загладить вину? Останься со мной сегодня». «И что мы будем делать?» «Ничего. Есть, гулять, смотреть фильмы. Жить, как нормальные люди». «Ты же знаешь, что нам далеко до нормальности». Она игриво высунула язык. Как бы я ни упрашивал, Оливия ушла на работу. А я с грустью смотрел телевизор, по которому показывали победу моего соперника Пола Мэринга. «Вот придурок», — в сердцах прыснул я. Телефон сегодня поставил на беззвучный, чтобы отбиться от репортеров. Я слонялся по дому без дела, пока не забрел на чердак. Там лежали папины и мамины вещи в коробке. Не знаю, зачем я это делал, но какая-то зудящая мысль не давала покоя. Схватив папину расческу, я собрался и поехал в одну коммерческую лабораторию. Там сдал свои материалы и эту расческу. Если Адриан прав, то тест подтвердит, что мать мне врала. Пока занимался расчетами в регистратуре, мне позвонил Дюлок, легок на помине. «Не хочешь сгонять за город на несколько дней?» «Это еще что за предложение?» «Есть одна крохотная зацепка. Эта зацепка живет в другом штате. Я возьму с собой жену». «Теперь все время вместе?» — усмехнулся он. «Не хочу оставлять ее здесь одну». «Да без разницы, мы ж не на свиданку едем». Сразу после звонка написал Оливии. Рада она не была, долго отпиралась. Пришлось напомнить о долге, если бы она не побежала на работу, я бы уже праздновал победу. Нехотя она согласилась. Но проклятия в мою сторону все же полетели. Ближе к ночи мы закинули вещи в машину и поехали. По дороге прихватили Адриана. «Ну что?» — начал пытать я. «Какая такая зацепка? Все рассказывай». «Короче», — Дюлок сзади облокотился на наше сиденье и почти вылез в узкий проем. «Если я прав, то есть какие-то бумаги, от которых избавился наш Оливер. Ну и нотариуса заодно шлепнул. Так вот, у Леонардо был закадычный друг, и вряд ли он ничего не знал». «Не говори загадками, Адриан, бесишь». «Эх, все ты никак 2 и 2 складывать не научился, а все в политику рвешься. Что б ты без меня делал?» «Ближе к делу». «Леонард умер. Значит, оставил завещание». «И по странному стечению обстоятельств, это завещание сгорает вместе с домом нотариуса. Теперь улавливаешь?» «И ты думаешь, что друг Леонардо нам все расскажет? Он-то откуда знает?» «Ты сейчас издеваешься надо мной? Вот мы с тобой друзья. Скажи мне то, чего я о тебе не знаю». «Да много чего. Тебе только вывали все скелеты. Ты сразу же ими пойдешь махать в своей газете». «Как плохо ты меня знаешь. А еще друг называется», — обиженно фыркнул Дюлок. «Мальчики, не ссорьтесь», — встряла Оливия. «А если ты окажешься неправ?» «Тогда мы просто весело покатались», — улыбнулся Адриан. «Я вот только одного не понимаю. Если целью было убрать Габриэля из Сената, то больше покушений не будет?» «А вот это не факт, милочка», — снова встрепенулся друг. «Если все так, как я думаю, то Оливер добьет Габриэля. Ему не нужен мелькающий родственничек перед глазами. Да и если бы и перестал, он это не отменяет того, что Блурсток уже сделал». Дальше мы ехали и обсуждали разные версии. Только под утро оказались в штате Санфул. Для начала разместились в гостинице. «Меня точно уволят с работы», — бубнила Оливия, разбирая вещи. Я подошел к ней сзади и обнял. «Найдем тебе новую». «Такую, как эту, не найти», — повернулась она ко мне. «Я работаю в самой крупной больнице. Куда мне потом? В какую-то мелкую деревню?» «А что плохого в мелкой деревне? Там разве нет пациентов, которым нужны операции на сердце?» «Все эти люди съезжаются в нашу больницу. Воспринимай это как легкий отпуск». «Грейхард», — закрыла она глаза и отвела голову в сторону. «С тобой ничего легко не бывает». А мои пальцы уже скользили по ее шее, вызывая мурашки. «Зато никогда скучать не будешь». «Это уж точно, я...» Она не договорила, я поймал ее возмущение поцелуем. Сколько бы она ни брыкалась, все равно в итоге сопротивление угасало. Мы так жарко любили друг друга, что совсем забыли, зачем сюда приехали. И только когда лежали полностью обессиленные, в дверь постучали. «Дюлок», — одновременно промычали мы. Я пошел открывать, а Оливия юркнула в ванну. «Ну что, я готов получить сенсацию», — ворвался он в комнату. «Этот человек живет и здравствует, и у него свой небольшой ресторанчик. Как раз и поедим заодно. А почему вы не собраны?» «Потому что у людей есть еще и личная жизнь». Адриан, конечно же, был недоволен тем, что только у него ее нет. Уже через час мы шли по мощеным улочкам в центр города. Этот разговор мог изменить все. Если Дюлок прав, то мы подобрались уже очень близко.